20. И все равно, проснувшись, я поблагодарил того, кто раздает дни, за то, что я жив. Если судьба дарит мне жизнь, значит, она видит в этом какой-то только ей ведомый смысл. Иначе меня вытащили бы отсюда за ноги, так же, как и Серого, Верного и Дружбана. Самое трудное для меня сейчас не думать о Лайме. Вроде бы я совсем недавно начал думать о ней, но это же стало самой любимой привычкой. Теперь так тяжело отлучаться. Когда я думаю про Лайму, мне хочется найти луну, чтобы было кому выть. Тогда я говорю сам себе: послушай, ты тот, у кого даже имени нету. Твоя Лайма живет на свободе, нюхает самые длинные запахи, какие только есть. Так что что ж тебе еще? На что надо надеяться для полного счастья? Так стыжу я сам себе, мне становится легче. После побега мои собратья стали уважать меня. То есть жалеть. Кто-нибудь обязательно лежит рядом со мной, согревает. Они вообще-то хорошие ребята, только мне почему-то никак не удается научить их каждое утро благодарить судьбу за новый день. «Я не верю, что кто-то раздает дни», — сказал мне сегодня мой рыжий собрат, у которого тоже было прошлое, и в этом прошлом его звали Ами. «Ты представь, сколько нас, а еще есть люди, и кошки, еще есть и воробьи. Это же кем надо быть, чтобы про каждый день каждого из этих существ знать? Разве такое возможно?» Я начал объяснять ему, что не все возможно постичь, что если мы людей не до конца разгадываем, то того, кто раздает дни, мы можем вообще не понимать. Но Ами не стал меня слушать, а ушел в дальний конец нашей камеры и принес мне припасенный кусок мяса. То ли успокоить меня хотел, то ли рот закрыть. Ами хороший парень. И, в общем-то, он прав. Действительно, разве можно объяснить то, чего не имеет объяснений? Я вот, например, точно знаю, что людей надо любить, хотя объяснить это совершенно невозможно. Тем более, что они ведут себя так, словно специально хотят сделать все, чтобы их не любили. Вот, скажем, вчера ко мне приходил Сергей Александрович, тот, кто спас меня, тот, кто готов был назвать своим хозяином. В руках он держал бутылку отвратительно пахнущего напитка. И вел себя как-то странно, махал руками, улыбался с ней в попад и вскрикивал. Я решил, что он радуется встрече со мной, бросился к нему, а он отлетел от сетки с такой скоростью, будто всерьез боялся, что я могу его укусить. И это еще раз убедило меня в том, что люди — странные создания. Твердят повсюду, что мы их не понимаем, а сами не понимают никого, даже самих себя. С тем, кого я называю хозяином, приходила жуткая Ирина, к счастью, правда, без шприца. Еще какой-то человек, которого хозяин все время уговорил взять меня. Как странно, — думал я, — если этот незнакомый человек вдруг станет моим хозяином, то я должен буду его любить больше, чем всех остальных. Больше того, я буду обязан защищать его от всех, даже от того, кто меня спас, кого я сейчас называю хозяином. И если Ами прав, и никто не раздает нам судьбу, то неужели и это тоже мы сами решаем? Если бы от меня зависело, кого выбрать хозяином, я бы уж выбрал. Если бы только от него зависело, он бы выбрал так же. Значит, решает кто-то третий. Пока я так размышлял, незнакомец решил познакомиться со мной. А вдруг он все-таки решил стать моим хозяином? Вдруг судьба уж так распорядилась, подумал я, и на всякий случай лизнул человеку руку. Мне ж не трудно. Что тут началось? Все начали орать, шикать и оттаскивать этого человека от сетки. Почему люди так себя вели, я не понял. Но хотел человек со мной познакомиться. Ну что ж здесь предосудительно? Люди уходили как-то странно, пошатываясь. Тот, кого я называю хозяином, шел впереди. А тому, кто хотел со мной познакомиться, было вообще очень трудно идти, и он опирался на Ирину. Как, наверное, неприятно опираться на эту женщину. Бедная, он может расстроиться из-за того, что нам не позволили как следует пообщаться. А у самой двери человек вдруг остановился и посмотрел на меня. Я был уверен, что он посмотрел именно на меня. Точнее, тот, в чье существование не верит, Ами как бы сказал мне: «Посмотри в глаза этому человеку, это важно». Я посмотрел. Человек поймал мой взгляд и не отпускал его. Мы стояли, поймав взгляды друг друга, и это зачем-то было надо. А потом Ирина произнесла слова. Я даже не думал, что она может произносить какие-то странные красивые слова. «Спички фонарей погашены в руке, но идем скорей судьбою налегке». Когда захлопнулась тяжелая дверь, Я подумал почему-то. Интересно, а люди знают, что такое любовь? Может быть, у каждого из них есть своя лайма, и если человек становится твоим хозяином, ты должен не только его самого полюбить, но и его лайму тоже. И я думал еще много разных мыслей. Старался отвлечься от главной. А главная моя мысль заключалась в том, что я почти уверен, моя жизнь здесь не закончится. Я был выпущен на землю не для того, чтобы стать жертвой опыта, а для чего-то другого, для чего точно я не знал, да это и не важно. Глубокой ночью, когда невидимая из подвала луна все равно посылает нам знаки печали и тоски, ко мне подполз Ами и тихо спросил, «Как думаешь, мы выберемся отсюда?» И я ответил ему, «Не знаю, это была ложь, а я боялся его обнадеживать». Ночью мне снилось, что иду я по огромной пустыне. Иду я, иду, иду и иду. Иногда мне попадаются какие-то люди, дома, помойки, мои собратья. А я все иду и иду, иду и иду. И иногда кто-то из них заговаривает со мной. Мы даже о чем-то спорим, но потом они остаются где-то в стороне. Я все иду и иду, иду и иду, иду и иду.